а в заключительном отчете поздравил работодателей с выполнением поставленной задачи. Затем он затеял поход за золотом в Северную Америку. Его последнее письмо больше напоминало крик о помощи. И все, отряд генерала исчез. Оставалось надеяться на лучшее, что застряли в канадских болотах и не могут найти дорогу к реке. Плохо другое. Сейчас нет ни сил, ни возможности для увеличения гарнизонов Тихоокеанского побережья. В то же время появился реальный шанс начать военную подготовку аборигенов. Рассказ солдата и сержанта Томаса Бельта послужил поводом для расспроса местных о недавнем набеге конкистадоров. В Толедо земли Южной Америки никого и не интересовали, и, как выяснилось, в Картахене. Причиной послужила полученная дань в виде недосеребра. Нет драгметаллов, нет и интереса. Братья позвали своего индейского советника и приступили к расспросам. «Уважаемый Синчи Уака», – осторожно начал Вова, – «почему инки не дали конкистадорам отпор? Это сейчас мы знаем об их коварстве. А тогда по нашей земле шли необычные мирные люди. А как испанцы захватили Атауальпу? Первый инка вышел им навстречу со своими телохранителями. Ему была нужна помощь в войне против брата. Здесь была междоусобица, — удивился Саша. Единоутробный брат Уаскара уже 2 года вел беспощадную войну за трон первого инки. Ах, вот оно что! А как Атауальпа попал в плен? Его захватили обманом. Обещали помощь, а вместо этого заковали в цепи и увезли. Что же, подобный поворот вполне в духе выпущенных каторжан и прочей братвы. Откуда аборигенам знать об истинной сути пришельцев? Знай, инки, что по их земле идут обычные бандиты, сценарий получился бы совсем иной. Почему конкистадоры повесили Атауальпа? Или вы начали войну с пришельцами? Они утопили весь выкуп за вождя. Не понравилось наше белое золото. А другого золота во дворцах первого инки никогда не было. Собрали бы в других домах. Нельзя. Каждый должен отдавать только свое. Почему нигде нет денег? Поинтересовался удивленный Саша. Торговать запрещено. Это неправильно. Люди приносят свои излишки и взамен получают все необходимое. «Военный коммунизм какой-то», — заметил Вова. «Значит, война началась после казни Атауальпа?» — вновь спросил Саша. «Мы их не трогали», — пожал плечами советник. «Но конкистадоры вернулись и начали грабить жилища мирных людей. Вот тогда мы дали отпор. В жилищах много золотых вещей. Золота нам не надо, люди почти не ходят к приискам. А конкистадоры... Они нашли здесь золото или серебро? Нет, конкистадоры только убивали инков. Погоди, вмешался Саша. Ты говоришь инков? Но от экватора до льдов живут мачика, кечуа, аймара. Я даже не помню названия всех племен. Все они инки и говорят на языке инков. А племен и вождей всегда было много. Даже инки по крови разделены по разным кураки со своими вождями. Из дальнейших объяснений братья узнали, что все население империи инков разделено на 10-тысячные группы под названием кураки. Каждый такой регион являлся полностью самостоятельным и имел своего вождя. Единой была только армия, которая подчинялась первому инку, которого называли Сапа-Инка. Нашелся еще один совсем непонятный нюанс. Для того, чтобы стать инки по крови, достаточно пройти ворота столицы. Примерно через месяц заседания правительства перешли на другой уровень, и учителя снова взялись за братьев. Вова, наконец, смог высказать свое возмущение по поводу наглой махинации, в результате которой его посадили на трон. «Вы меня спросили?» — возмущенно кричал юноша. «Мне это надо? Зачем мне эти горы и хилые поля?» «Поэтому и не спросили», — спокойно ответил Никодим. «Почему поэтому?» — не понял ответа Вова. «Ты только и кричишь «мне, мне, мне». Золото, серебро, хилые поля. Люди, что здесь живут, для тебя не имеют никакого значения. А зачем они мне сдались? Кто заложил крепости и поставил на новых землях кресты? Ну, мы с Сашей. А дальше? Что дальше? Кто послал сюда армию для изгнания испанцев? Ну и что? Или мы, или они. Лучше сейчас изгнать мелкие отряды, чем впоследствии биться с регулярными войсками. То-то и оно. Вы с братом видите только золото, а люди для вас или солдаты, или рабы на полях и шахтах. Так выпишите сюда какого-нибудь Рюрика, пусть и правит. Не сметь? Как ты отзываешься о русских князьях? Они о людях радеют, а ты перекати полем катишься. Погоди, Вова. Саша понял, еще чуть-чуть, и брат совершит непоправимое. Я поддержал вашу идею с царем инком, но и вы дали мне слово. Свое слово держали и держать будем. Вы оба немощны в управлении людьми. Ни заботы, ни сострадания. Как же, сотни на виселицы не отправляем, съязвил Вова. Это и есть забота о своих подданных, а у вас полная анархия. У нас демократия. Ишь ты, какие умные слова знает. Демократия, в первую очередь, непреложный закон. Готовность умереть за свою родину. У вас беззаконие. Я не хочу быть царем инков. Хочу, не хочу, мне медовых пряников. Да не этих, а с малиной. Тьфу! С малолетства только о себе и думаете. Хватит бронить, вмешался Амвросий. Они с детства беспризорные сироты. Нет своей вотчины, нет и привычки заботиться о других. Неладное дело, недовольно проворчал Никодим. Додеваться некуда. Посидите здесь еще 2 месяца. А потом что? С надеждой спросил Вова. Царем останешься, решено. Но сам можешь ехать на все 4 стороны. Править сами будете. Мы на все согласны. Только волею владыки вас, оболтусов, учить должны. Кого же вместо меня оставите? Царь, обалдуй! За что мне такое наказание? Никодим горестно перекрестился. Ждем решения. Так Филофей с Филаретом пришлют мне замену, догадался юноша. Слово нашел дурное. Какая может быть замена царю? Сами сказали, что ждете решения о замене. Но что мне с тобой делать, а? Кто тебя учил всей этой дури? У правителя есть думные дьяки, а не заменители. Кто бы ни учил, а до вас мы неплохо справлялись. Вы справлялись? Даже пальцем не шевелили. Сиднем сидели, дожидались беды. Это еще почему? Кто амазонку нашел? Кто золото Ориноко нашел? Ойли! Да не разбей, испанцы, ваш корабль, до сих пор по морям бегали. А то и сгинули бы без весточки родным. Что-то вы разговорились, словно бабы на ярмарке, встрял Амвросий. Ты, Владимир, немощен как правитель. Сам понимаешь свою немощь, что хорошо, добавил Никодим. А жизнь свою бесцельную должен исправить. Так сразу и бесцельную. Мы вон Тевтонский орден на Крым поведем. Ой, дурни! Да псов с места сдернуть римского папы мало. Золотом сманим, золото покрепче. Вова хотел сказать любой молитвы, да сдержался, опасаясь вновь получить посохом по спине. Уведете тевтонцев в дикое поле, а дальше что? Ни Новгороду, ни Москве от того проку нет. Мы же Крым возьмем. Возьмете, а калмыки с аланами останутся в диком поле. Вы же сами обещали золотом напугать, растерялся Вова. Твоего золота много в куче, а начнешь раздавать, так и кончится за год. О чем вы так долго говорили с инками? Вова решил увильнуть от неприятной для себя темы и показал Саше кулак, призывая того к поддержке. Не торопись, великий инка! Снова вмешался Амвросий. «Что за крепость заложили на севере?» а там организовали учебный лагерь для воинов и завезли крестьян для прокорма. Завозят навоз, а прокармливают свиней. Вымахали двухметровые лбы, а говорить толком не научились. С вами только поговори, чуть что и палкой по спине. Тебя бьют не за слова, а за дурь крамольную. С крепостью не темнишь? Что мне темнить? Спрашиваете прямо? Прямо я отвечу. Место вы нашли благодатное. Пшеница выросла выше головы. Сады с первого года обещают плоды. Рыбы много. Мы это место давно приметили. А как нужда заставила, так и поселили там людей. Умеете думать, когда захотите. Хвалю. На тех землях пшеница дает урожай дважды в год. Там дальше есть золото, серебро, медь и свинец, похвастался Вова. С этим понятно. Мы с вождями инков уклад составляем. Законы выспрашиваем, да свои предлагаем. Понятно? Нет. Прошлый раз вы говорили о соборном уложении, а сейчас интересуетесь чужими законами. Вы как кузнечики по цветочкам скачете. Там разрозненные племена, а здесь многовековое царство. И в чем разница? Чьи законы признаны гуманными? Здесь только два вида наказания – палки и смертная казнь. Нифига себе! Первый раз побьют палками, а второй раз сразу плаха. А почему они согласились признать меня царем? Тебя никто не признавал царем, ты избран вождями. Но почему? Я еще могу понять подобный шаг. Будь за моей спиной огромная армия, а мы пришли с миром. Слабы вы разумом оба. Думаешь, они не видят вашего непонимания жизни инков? Если так, то получается бессмыслица. Ну-ка, расскажи свое видение складывающейся ситуации, подзадорил Амвросий. Тут и говорить нечего. Я ихненской жизни не знаю и знать не хочу. Наш интерес в золоте и серебре, ну и испанцев не допустить. Вожди это хорошо знают и выбирают тебя своим царем. Не царем, а царьком, поправил Вова. По-вашему, цари только из рода Рюриковичей. Хватит занозиться. Проведем обряд венчания на царство, и твой род поднимется. Родственники по праву князьями станут. Оно мне надо? Нас и так хорошо кормят. Поговори мне. Ишь, какие шустрые да ушлые. Да все о себе печетесь. Вожди тебе свою землю доверили. Как же, держи карман шире. Сам сказал о моей беспомощности. Ты не гоношись, а подумай. Чего тут думать? Им посредник нужен для решения внутренних проблем. Молодец. Понял таки свое место. Они хотят остановить междоусобицу и получить через тебя защиту своих земель. Но я не хочу сидеть в этой каменной пирамиде.